две золотых коронки. Он долго сидел у своего раскопа и думал, позвать ли кого-нибудь из приятелей или взрослых. Лезть в рот скелету он опасался. Во-первых, противно, а во-вторых, страшновато. Вдруг щелкнет зубами. Потом решил не поднимать лишнего шума. Перочинным ножом легко раздвинул зубы, и коронки вылезли из пустой десны мгновенно. Спрятал в карман и никому об этом не рассказывал. С этого дня благородное занятие Костина приобрело новый смысл. Он был достаточно сообразительный парень, чтобы не нести в скупку эти зубы. Он ждал случая. Случай явился сам в школу и назывался зубной врач Грачия Арменакович Папазян, проводивший у них регулярную диспансеризацию. По линии стоматологии у Костина все было в порядке, по части зубов его мучил совсем другой вопрос. Он и задал его, сидя в кресле под шум визжащей бормашины. Грачия Арменакович, у нас с мамой осталось два золотых зуба, коронки. Скажите, пожалуйста, их можно куда-нибудь деть или поставить мне? Врач засмеялся. Тебе еще рано ходить с фиксами. Но если хочешь, я посмотрю. Могу дать за них какие-то деньги, если они действительно золотые. Костин принес и получил от Папазяна состояние целых 5 рублей. Огромное деньжище. Выросший в сухаревских трущобах, пацан быстро сообразил вещь самоочевидную. Коль скоро он переложил на свои тощие плечи обязанность мамки отчизны, нашей замечательной родины у родины, что по-польски означает «красота», сохранить память о ее погибших сыновьях, то и искать эту память надо грамотно, целенаправленно. Нужно искать останки бойцов, которые унесли в прах единственную нетленную штуку – золотишко. Ведь им, павшим, брошенным и забытым, никакого урона от этого не будет. Ну не сдавать же державе их золотые зубы, последнюю ценность этих оставленных на распыл и разжев бродячим хищникам. Как в очень нравившемся Костину фильме «Без вины виноватые» правильно говорилось о матерях, бросающих своих детей, это он хорошо понимал, сам такую имел. Он уже обладал кое-каким опытом в поисках останков, а тут стал понемногу разбираться и в географии, и в истории массовых потерь. Плохо только золотых зубов у тысяч погибших в мясном боре бойцов не было. Да и откуда было взяться золотым коронкам у солдат, призванных из нищих деревень и городского пролетариата, владевшего только запасными цепями? Эти люди не знали, что такое золотые коронки. Но он теперь постоянно терся среди следопытов и поисковиков, и однажды услышал разговор о том, что осенью 41-го года под Москвой в районе Волоколамска были выбиты несчитанные тысячи московского ополчения, элиты интеллигенции, самых обеспеченных людей столицы. Костин искал места, где полегло московское ополчение 2 года. И в конце концов нашел. Он никого не звал в компанию, подолгу расспрашивал стариков, не боялся копать старые могильники, рвы, обвалившиеся окопы. За это лето он собрал 63 золотых зуба, обломки мостов и бюгелей, тонкую золотую оправу для очков. Марксен Костин стал взрослым.